Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Меня слышно? Джазакум Аллаху хайран. Инна альхамду лиллях, нахмадуху ва настаинуху ва настахдихи ва настаршиду. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن شاء الله نحن ودنا очередной урок عمدة الأحكام كنيغة الشيخ عبد الغني المقدسي حديث ودنا إن شاء الله حديث دفياتي извиняюсь براتي ودنا как-то погода тоже не очень. Дыхание не так важно себя чувствую. В этом, иншаллах, буду медленно и терпеть, иншаллах, джазакум Аллаху хайран. Иншаллах, хадис, как хадис прошлый, который мы читали, хадис Усман ибн Аффан. Тоже эта тема сегодняшняя, тоже касается темы омовения. Хадис чуть-чуть отличается от предыдущих хадис. Иншаллах, тема сегодняшняя хадис, как говорят, именно передали его Амру ибн Яхья аль-Мазини. От отца Кала рассказывает это Амру. Он сказал, шахидту Амру ибн Абил Хасан. Я увидел Амру ибн Хасан. Саала Абдуллах ибн Зайд. Он спросил Абдуллах ибн Зайд, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, омовение. Фадаа битурин мин аль-ма. Абдуллах ибн Зайд попросил кувшин. И для того, чтобы им показать, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, омовение. Фатавадда лахум ваду ан-набии, саллаллаху алейхи вассалям. Тавадда вадуа ар-расули саллаллаху алейхи вассалям, делал им, показал, как пророк саллаллаху алейхи вассалям делал омовение. Фаакфаа аля ядейхи минаттур. Воду налил на руки. Фагасаля ядейхи саласан. Помыл руки трижды. Как Усман ибн Аффан. Сумма адхаля ядаху фиттур. И потом руки положил именно на этот кувшин или тур, или таз. Фамадмада полоскал рот. Востаншака востанцара тараса маррат би тараса гуруфат. Значит, трижды оттуда брал и трижды помыл, полоскал рот. И помыл нос и высморкался. Сумма адхаля ядаху фиттур. Фагасала ваджаху тарасан. И трижды помыл лицо. Еще раз тоже руками туда и помыл руки до локтей дважды. Сумма адхаля ядейхи и помыл, именно обтирал голову один раз туда и обратно. Один раз и трижды помыл ноги до щиколотки. Хадис, конечно, хадис у Бухари. Версия муслима чуть-чуть отличается от хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, именно этот хадис. Отличается версия муслима чуть-чуть, но, иншаллах, оба связаны с одного понятия, именно которое передал как Усман бин Аффан. Как у нас принято в уроках постоянно, мы будем говорить о биографии автор, или биографии, кто передал хадис. Иншаллах, потом объясним полезность, которую можно получить из этого урока. حديث بريدا كنش بيرو شدبل عبد الله عمرو ابن يحيى سن دوشكا عبد الله ابن زيد ابن عاصم ثقة كذا عربسكي ان عربسكم قوارات علم الحديث رجل ثقة значит можно доверять его информация его حديثة. أخرج له أصحاب الكتب الستة شيس كنيغة كتورم مزنايم как بخاري مسلم وشتير سنن أبو داود ترمذي можно записать у себя иншалла четыре, если говоря шесть томов книги Умахат Сит, шесть книг это Бухари и Муслим и четыре Сунан. Это Ибн Маджа, Тирмиди, Абу Дауд, Ван-Насаи. Четыре имама, которые читают их книга Умахат Кутуб, матери книга. Он умер 140 год хиджра, этот Амру ибн Яхья. Его отец, его звали Яхья, сын Амара, сын Абу Хасан, ансари, табиуи, из народа ансара, он является табиуи, значит, те, которые видели сахаба. И читали его фика, значит, можно доверять его информации, как говорит Насаи и Ибн Харраш. Тоже у него есть его хадиса, можно найти в книге шесть томов, которые мы сказали раньше. Амру ибн Аби Хасан, один из передатчиков этого хадиса, его, он является сахаби, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И самый главный, который учил сахаба, или учил табиаи, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал в Амавине, его звали Абдуллах ибн Зайд. Абдуллах ибн Зайд, сын Асима аль-Мазини аль-Ансари. Его родители, они были сахаба, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он отличается, Абдуллах ибн Зайд, от другого Абдуллах. Конечно, в книгах хадиса можно найти еще другой Абдуллах. Его звали Абдуллах ибн Зайд ибн Абду Раббо. Это человек, который известен в хадисах, первый, который именно увидел азан и передал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, этот Абдуллах ибн Зайд отличается от Абдуллах ибн Зайд, который передал информацию пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно к азану. Он участвовал в все битвы, кроме Бедра, и он умер 63 год хиджра. Это Абдуллах ибн Зайд. Конечно, тема хадиса, это касается, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал омовение. Конечно, в прошлой неделе, мы когда рассказывали, кто-то зашел в комнату и сказал, это сказка. Это сказка. Но, альхамдулла, тогда был фиктан тоже присутствовал на уроке. Я сказал именно, кому-то это сказка, кому-то это спасение души. И способ для того, чтобы попасть в рай. Альхамдулла, как мы знаем, элементарные вещи, то, что важно для человека, религия ислам объясняет. И самое главное о том, что касается вопрос очищения, как автор книги начал свою книгу, именно тема очищения. Потому что поклонение не принимается без очищения. Как можно сказать, религия, которая является именно закон для людей в жизни, как можно сказать, она не обсуждает эту тему. Альхамдулилля, в исламе эта тема актуальна, постоянно обсуждается, и пророк элементарные вещи, простые вещи учил сахаба, потому что она нужна в жизни. И поэтому нельзя даже Коран поднимать без тахарата. Что можно позже именно, что вообще важно в этот хадис? О том, что сахаба, Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, они следовали сунна постоянно. И они практиковали то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, им говорил. И они научили людей, для того, что у них было именно стремление тоже подражать и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сахаба. И поэтому это сахаба, или люди, которые именно табиаи, они подошли к именно сахабе, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и спрашивали то, что важно. Это то, что касается, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал омовение. И Абдулла, для того, чтобы им донести эту информацию легче, он сделал урок и практика. Значит, показал им, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это омовение. Показал им так, как показал Усман ибн Аффан. И как раз он попросил именно кувшин, или можно сказать таст, именно сделал из меда, для того, чтобы им показать, как это делается. Что можно полезно из этого урока получить? Первое. Стремление сахаба именно узнать подробно то, что касается сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И стремление к подражению пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. У них не было мышления о том, что может быть так, может быть так, может быть, я думаю, правильно так, можно так. Наоборот, то, что сказал пророк для них, это был закон. Потому что Аллах говорит в Коране, «Лакад кана лакум фи Расули Аллахи усватан хасана». Усватун хасана, значит, для вас был пророк наилучший пример для подражания. И, конечно, то, что касается салаф салих, можно сказать, сахаба и таби, и таби, и таби, те, которые видели пророк и видели сахаба, это сахаба и таби, те, которые видели таби, они те, которые принесли нам, альхамдулиллах, чистая религия, без изменения, без искажения, без нововведения и так далее, они принесли так, как видели пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И они являются свидетелями после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на людей. Потому что они так и подражали. Однажды Абдуллах ибн Хусейн увидел, был с ним мутриф, табиай. И Абдуллах ибн Хусейн был именно сахаби пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Увидел Али ибн Аби Талиб читает молитву. И насколько ему понравилось, как читает Али ибн Аби Талиб, он сказал, «Валлахи, так и читал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям». Значит, они точно именно копии подражали пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и ничего не изменили после него. И они обрадовались, когда видели, тот из сахаба делает так, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе то, что полезно из этого урока, о том, что можно использовать меда, именно посуды, сделанные из меда, именно, иншаллах, можно использовать для очищения. Значит, разрешается мед, да, можно ее использовать, именно редактируют здесь некоторые братья, альхамдулиллах, помогает. Вот. Мед можно использовать как качество посуды, иншаллах, постоянно, отличая от серебро или золота, конечно, для человека, верующего мусульмана, нельзя эту посуду использовать. Третья болезнь, этот урок, который можно получить, о том, что этот хадис отличает хадиса Усман. Абдуллах ибн Зейд объединил между полосканием рот, высмаркивает нос и так далее. Вот это он объединил за одного раза. Значит, отличает хадис Абдуллах ибн Усман, он объединил все вместе. Братья, джазакум Аллах хайран, сообщение после урока. Баракаллаху фик. Четвертое, то, что можно полезно за этот урок, отличает хадис Усман. Хадис Усман, баракаллаху фик. Хадис Усман ибн Аффан объяснил о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, помыл руки до локтей именно трижды. В этот хадис отличает хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис Усман, он помыл дважды. Значит, разрешается человек верующий, можно два раза помыть руки, можно три раза помыть руки. И оба есть разрешено. Ва алейкум ассалям, абу Али. Джазакаллаху хайран. И пятое, то, что можно получить из этого хадиса урок, обязательно надо обтирать голову один раз. Обязательно надо обтирать голову один раз. Нельзя дважды, нельзя трижды и так далее. как некоторые пожелания, некоторые обряды делают. А ничего плохого, если я больше сделаю. Конечно, плохого есть. Плохого о том, что твое мышление должно быть совпадать то, что делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, пророк не делал больше, чем один раз. И значит, ты должен подражать пророку и делать так, как делал, саллаллаху алейхи ва саллям. И было удивительно о том, что однажды, да, Саид ибн Мусайяб увидел человека, который после утренней молитвы читал именно дополнительные какие-то молитвы, после утренней молитвы. И этот человек ему сказал: «А что плохого?» Он сказал: «Я что, Аллах меня наказывает за то, что я читаю молитву?» Он сказал: «Нет, Аллах тебя не наказывает. Аллах тебя наказывает за то, что ты нарушал сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям». Значит, человек должен постоянно следовать то, что делал пророк. Если пророк это не делал, значит, надо остановиться и не добавить от себя ничего. Дальше, что можно получить урок из этого хадиса? Шестой, то, что касается обтирания лицо, именно в этот урок, хадис Усман, который мы читали последний раз, оба руки Усман используют, когда обтирают лицо. В этот хадис Усман, это Абдулла ибн Зейд объясняет о том, что можно одной руки использовать для обтирания или помыть лицо, одни руки можно использовать. Но лучше всего, конечно, оба руки, на то, что обеими полностью лицо. Седьмое, то, что можно полезность получить из этого урока, о том, что можно попросить помощи, когда ты именно учишь людей, или то, что показать именно в виде тахарата. Восьмое, то, что можно получить урок из этого хадиса, учитель, как мы сказали в прошлый раз, учитель должен выбирать самый лучший способ для того, чтобы донести людям информацию. Мягко, спокойно и так далее. Значит, когда ты учишь людей, ты должен терпеть. Как маленький ребенок, когда ты пытаешься ему кормить. Если новорожденный ребенок, ему кормить не надо именно мясо. Надо терпеть. Надо, значит, медленно донести ему этого. Конечно, у нас, иншаллах, есть братья, которые тоже скоро, иншаллах, ребенок ждут, поэтому обрадую их тоже этот вопрос. Вот. Наш брат Шамиль. Вот. Поэтому надо, иншаллах, если ты видишь человек, который перед тобой именно ищет знания, надо медленно научить ему, мягко, не нервничать, не надо вообще гневиться за это. Альхамдулиллах, полезно. Может быть, через тебя этот человек может потом передать другим знания, и эта награда тебя идет до судного дня. Девятое, то, что можно получить урок из этого хадиса, можно использовать руки именно туда, в посуду, для того, чтобы можно помыть руки. Конечно, это касается, если ты находишься в пустыне, находишься в лес, там и так далее. Сейчас, иншаллах, экран есть. Так особенно требованность нету именно то, что хадис Абдулла ибн Зейд именно практиковать, именно посуду и так далее использовать. Десятое, то, что есть, можно полезно из этого урока, то, что хадис пророка именно объясняет, Абдулла был младше их, и он показал им, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, омовение. Значит, те, которые старше его возрастом, они отнеслись терпение, за то, что Абдулла их научил. И поэтому он им показал, он младше их, и показал, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Ассаламу алейкум, ради ислам. И то, что можно полезно еще из этого урока получить, очень важно о том, что человек, который знает информацию, он должен доказать, что подтверждает его информация. Значит, Абдулла ибн Зейд, для того, чтобы именно утвердить эту информацию, им показал, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и попросил посуду, для того, чтобы им показать, как делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в виде омовения. Здесь есть очень важный вопрос, то, что касается, очень важно, именно, я даже на прошлой неделе не вспомнил и не сказал, то, что касается именно хадиса. Часто некоторые делают о том, что потом после омовения добавляет, конечно, по фикху, некоторые так делают, о том, что добавляет именно шея, моет шея. Но хадис достоверных, конечно, нет. Насреддин Албани, рахимаху Аллах, шейх Насреддин Албани, он именно все хадисы, которые связаны с этот вопрос, собрал, и оказались все хадисы почти ложные. Ложные хадисы, хадис он мавду. Значит, нельзя обтирать шею, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не обтирал. И те информации, которые связаны, недостоверны. И, альхамдулилла, конечно, это лучше всего сделать так, как делал пророк. Еще важно то, что касается этот хадис, и прошлый хадис тоже не вспомнил, альхамдулилла, это то, что касается женщины. Как женщина должна обтирать? Значит, так она должна делать. Некоторые у них очень длинные волосы, значит, им тоже трудно. Шейх ибн Утеймин, рахимахуллах, он сказал о том, что женщина не отличается от мужчины. Она делает так, как делала мужчина, именно обтирает голову, начало туда и обратно возвращается. Значит, иншаллах, это, я думаю, так сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно, разногласия у алимов в этот вопрос, то, что касается руки. Начиная как? Именно, до локтей, туда-обратно. У них есть спорный в этот вопрос, но, альхамдулиллах, то, что легче всего можно сказать о том, что хадис буквально надо его понимать. Потому что сахабы, они предали, как они видели. Тогда легче всего, чем спорить, чем сказать, это именно разногласия, факихи так сказали, да? Ну, как наш учитель говорит, каджи мухаддис является факихом, но не каджи факих является мухаддисом. Поэтому легче всего хадис перед тобой, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так делал, значит, буквально надо воспринимать информацию так, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И туда, и обратно, иногда есть разногласия между алимов. Некоторые объясняют о том, что сначала надо затылок, и обратно туда, или наоборот. Но хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, объясняет о том, что начиная с лоб, и до конца, до шеи, и обратно делаешь, так, как именно сказал. Ва алейкум ассалям, радио Ислама, баракаллаху фик. Хадис, иншаллах, я думаю, легкий, иншаллах, можно потом, я, иншаллах, закончим, остался 11-й хадис, пока мы не начнем, иншаллах, пока другой, иншаллах, я буду в виде программы PDF, на формат PDF, иншаллах, все хадисы с арабским текстом, иншаллах, будем, иншаллах, вам давать в следующий раз, когда мы встретимся, иншаллах, на следующей неделе. Иншаллах, будем размещать вам именно это. Вы будете скопировать все хадисы, которые мы учили раньше. У нас сегодня, иншаллах, добавок этот хадис, другой хадис. Хадис 10. Хадис Аиша, ради Аллаху, анха, умму аль-муминин, да, мать правоверных мусульман, и жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который, можно сказать, является из Аль-Бейт. Потому что, как мы знаем, Аль-Бейт, это, как арабы говорят, Аль-Бейт бин-насаб валь-мусахара. Аль-Бейт, те, которые являются именно по отношению рождения, именно родственники отношения и так далее, как Аббас, как именно Али бин Аби Талиб, как, можно сказать, Джафар, как, можно сказать, Фатима, его дети и так далее, и Зайнаб. И относится к этому вопрос бельмусахара, ба именно женитба. Значит, они являются его родственники тоже. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, они являются Аль-Бейт, относятся к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Если реально на арабском языке, так надо его переводить. Значит, является тоже любимый пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она является тоже мин Аль-Бейт. Хадис, который Аиша передает, пророк, она говорит, قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله حديث بخاري ومسلم عائشة رسكاز قريد пророк صلى الله عليه وسلم ему нравится нравится именно использовать правую часть, правую руку или правую часть, когда одевает обувь или очищение, когда он делает пророк, саллаллаху алейхи ва салям, шаънихи кулли. И все его дела, если хорошие, он использовал правую часть. Хадис и Бухари и Муслима. Хадис у Бухари и Муслима. Конечно, хадис это не нуждается Аиша сказать ее биографию, мы знаем, Альхамдулиллах. Тема хадиса о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва салям, именно то, что касается использования правой части, именно в делах и так далее. Почему именно эта правая часть именно использует пророк? Потому что от нее есть барака, благословение. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва салям, ему нравилось. Значит, когда одевает обувь или сандаль и так далее, желательно с намерением, потому что, как мы сказали, все деяния воздаются по намерению. Раньше, может быть, я одевал обувь, да, и снимал обувь. Но если я это делаю с намерением, именно о том, что подражать пророк, саллаллаху алейхи ва салям, это Аллах вознаградит. Аллах вознаградит. И Аиша, конечно, она больше всего, которая знала то, что касается постоянно поступки пророка, саллаллаху алейхи ва салям, и его наставление, именно информация, она больше обладала именно то, что касается дома, то, что делал пророк, саллаллаху алейхи ва салям. Иногда сказали ей знания больше, чем остальные, именно то, что касается, и знали поступки пророка, саллаллаху алейхи ва салям, много. И этот хадис Аиша объясняет, даже некоторые пришли к ней, пророк, именно Аиша, и спрашивали Аиша, как был качество, характер пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И она говорит, разве ты Коран не читал? Он говорит, да, я читал. Она говорит, кана худукуху Коран. Его характер был именно как Коран. Значит, субханаллах, если читаешь Коран, увидишь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Копи именно как написано именно в Коране. Поэтому Аиша, она все знала, то, что касается характер, поведение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он делает и так далее. Поэтому она говорит, в этот хадис, кана юджибуху. Ему нравилось постоянно использовать добрую полезность, именно правую часть. Поэтому можно фикх, который полезен, можно еще получить из этого хадиса, добрых именно лучше использовать правые. Например, именно одевание обуви. Когда именно тараджулихи, если он даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал лошадь или верблюд и так далее, он использовал именно, начиная правый ног и так далее, мечеть заходит, в хороших местах руки дает именно правые руки, берет тоже правые руки и так далее. И волосы причесывают именно правую часть. И все это объясняет именно имам Ибн Мулаккин, книга, объясняет именно книга «Умдат аль-Ахкам». Он сказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обладает на то, что именно ценность правую часть. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, кана ельбису ссауб. Пророк одевал одежду. И сирваль, и хуф, именно кожаный и так далее, начиная справа. Заходит в мечеть право, использование сиуак тоже правая часть. Вот танауль и одевание сандаля. И даже ногти, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стригает, именно использовал правую часть. Даже использование сурма. Сурма для глаз, мужчины и женщины, арабы пользуются. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он использовал сурма, именно начиная с правой части. И постригание усы, именно даже волосы, и все то, что связано хорошего. Даже когда в Кааба, именно Хаджр аль-Асвад, черный камень, он берет именно правые руки. Если не получается дойти до камня, можно издалека поднимать руки, именно здороваться с черным каменем. Валид-джа, именно когда ты собираешься спать, ложиться, именно можно, надо желательно именно правая часть. И, конечно, противоположно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда даже кушает, он использует правые руки. И противоположно именно, как можно сказать, если выходишь в туалет, Если находишься в местах нехороших, например, базар, рынок, да, уход из мечети, например, из дома, высморкаешься, именно стинджа, туалет, когда ты пользуешься, именно использовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно левой руки. Честно говоря, даже был случай, когда у нас в Дубае, как раз летнее время, можно там где-то в школе играют баскетбол или волейбол и так далее. И один раз там был ребята, которые собрались играть в волейбол. И, субханаллах, все оказали, все брода, все по сунну, все следуют по сунну. И этот молодой человек, когда увидел, он испугался. И не ожидал о том, что увидит это все толпа ребята, все они по сунне, одежда. И когда он с ним играл, они ему разрешили, они видят о том, что он, значит, обратно не хочет с ними играть, стесняется. Они ему разрешили, один вышел, он говорит, я сколько постоянно играю с ребятами, я никогда не слышал от них мать. Значит, все слова хорошие, от них можно слышать это ребята. И потом, когда после игры, они закончили игры, он говорит, я никогда не думал, они начали читать книгу «Риаду Салихин», «Сади праведных». И когда они урок закончили, именно игра закончили, он говорит, я никогда не думал о том, что сон или пред сном есть такой этика, надо знать, как надо именно делать. Я постоянно ложился спать, без омовения, без этого и так далее. Я никогда не думал о том, что есть этика для именно пред сном, есть такое именно правило и так далее, надо следовать. Но, альхамдулиллах, когда человек знает по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, следует, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, альхамдулиллах, много полезности получает. Дальше то, что полезно, можно из этого урока, о том, что наша религия, альхамдулиллах, она полезна. Это уже закон для жизни. Человек практикует, знает, да? Даже заходит в туалет, даже иногда, субханаллах, извините за выражение, иногда, когда в туалете бываешь, смотришь справа, налево, кувшин есть, нету. Потому что ты знаешь о том, что нельзя ходить, спрашиваешь именно, есть кувшин и так далее. Восточные именно люди, в основном именно в Востоке где-то, или мечети, альхамдулиллах, это уже присмотрено заранее. И поэтому религия тоже смотрит. И религия, она защищает человека. Религия именно следует о том, что человек не делает вредности и так далее, и то, что связано с ней. Поэтому, альхамдулиллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и это научил сахаба. Научил сахаба. И, конечно, полезность именно то, что начиная правую часть, и обувь, и сандаль, и так далее. Имам Навави говорит о том, что все алимы согласованы между собой о том, что когда омовение начинаешь делать, надо начинать с правой части. Сунна, следовательно, сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто это противоречил, кто именно не делал этого или забыл, именно и так далее, ничего страшного, его зачитывается его омовение. Но он потерял за это ценность. Ценность именно следовательно сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и награда полностью. Поэтому, альхамдулиллах, джазакум Аллах хайран, помогаем друг другу и объясняем, и терпим, и джазакум Аллах хайран за вы послушание этот урок. Если есть вопросы, иншаллах, ответим. Касается брат, который меня задал вопрос, иншаллах, микрофон, разрешай, иншаллах, Рауф, баракаллаху фикум. В ходу, иншаллах, вопросов, иншаллах, я отвечу на одного вопроса, который брат меня задавал раньше. То, что касается молитвы. Иншаллах, баракаллаху фикум. Братья, берите микрофон, баракаллаху фикум. И старайтесь, иншаллах, меньше текст. У меня не получится сегодня текст читать. Поэтому через микрофон задавайте братья и сестры, баракаллаху фикум. И по теме, баракаллаху фикум, потому что, исходя из этой темы, не надо именно... Шейх Усаймин сказал, что она может потерять допустим, мы скажем, что ведь были же женщины, ведь ислам он 1400 лет, 1400 чем-то, имеется в виду, что в то время женщины не знали, как надо протирать волосы, то есть ничего не осталось, что передалось именно, как это сделать, что наше время, вот последнее время, наше время, что шейх Усамин сказал об этом. Ведь как это делали во время пророка Саласа, как это делали во время сахабов, табиинов, во времена ученых, четыре масхаба мы знаем, и что вот в это время именно надо было сказать, что это надо сделать вот так. Это один и то, что когда мы говорим, мы должны следовать чему? Мы должны следовать Куран и Сунна. Да, каждый скажет Куран и Сунна, мы следуем Куран и Сунна. Потом идет дополнение. Мы говорим салафи, да, то есть первые праведные. Как они делали, так и мы должны делать. Хорошо. Мы следуем Куран и Сунне, потом делаем так, как делали сахабы, да. Потом сказали, что Аба, да, Шафи, Амаль и так далее. То есть и четыре масхаба. Мы берем от них. Потом говорят, что надо делать так, как говорят ученые. Дошло до того, что Аллаху Алям, аузубилля мина шайтан, я не знаю, но так, что нету ли тут опасности, что когда тебе скажут хадис пророка, салласам, тебе могут сказать, ты лучше скажи, что сказал какой-то, что сказал ученый насчет этого хадиса. Именно, что больше начнут смотреть на то, что говорят ученые, не на саму, не на хадис, больше будут отдавать тому, что... А ведь мы знаем, что в последнее время, мы знаем хадис пророка, салласам, где сказано, что будут такие ученые, которые будут различать, мы знаем, шоу, музыку, да, и так далее. Нету ли нам опасности следовать вот так? Насчет Далила, то я не знаю, субханаллах, мы скажем Далил, но все равно приходит к тому, что мнение ученых мы берем. Вот мы знаем Кардавы, да, который разрешил, тоже ученые, тоже за ним идут люди. Ведь они тоже ошибаются, субханаллах. Может быть большой отход от того, что не то, что делали вот именно сахабы, как это делали. Мы же к нему должны идти, как Куран и Сунна и сахабы. Или другое. Вопрос в том, что насчет того, что я сказал, женщина потеряет голову, да, шейх Усамин сказал, что это вот так надо сделать. Почему это сейчас сказано шейх Усамином, а не было тогда сказано? То есть тогда не знали, как это надо сделать. Салам алейкум. Брат Адам. Или сейфуллах, сейфуддин, или всем-всем. Джазак Аллахир за твои проживания, за умма. Я не думаю о том, что ученые тоже не так переживали за умма. Есть такое на арабском, вы понимаете хорошо. Люкулли макамин макаль. В каждом месте есть разговор. Конечно, мы осуждаем сейчас тема по фикху, то, что касается муэйни. Актуально, значит, возникает вопрос, проблема женщина, как надо делать омовение. Джазакаллах хайр, ахи, этот вопрос касается, уже шейх спрашивали. Шейх, альхамдулиллах, мы знаем о том, что в живых нет, он умер. Да, факих аль-аср, значит, алим большой. Я думаю, я бы хотел именно тебя слышать, лучше всего то, что можно добавить полезность, поскольку ты арабский читаешь. Значит, польза давает братья и сестры, которые присутствуют на этой комнате. Чем заниматься обсуждение кого-то? Или обсуждение ученых, которые, можно сказать, больше, чем мы знаем. Как Кардавы, как ученые, как именно можно сказать, Ибн Усеймин. Поэтому, братья, джазакум Аллах хайран. Я надеюсь, мы в этой комнате, и получился в прошлой неделе тоже, дискуссии долго с одного брата, Саид. Я не хочу о том, что, извините, выражение Адам, эта комната не для споров. Хочешь полезно, значит, получить, иншалла получай. Если не желаешь этого, можно не слушать. Поэтому, баракаллаху фикум, здесь вопрос актуально спрашивает женщину, потому что обтирание головой иногда возникает проблемы с ними. И здесь, когда женщина спрашивает, здесь нету что-то плохого сказать о том, что нету хадиса, а наоборот так делали. Значит, если у них возникали бы, женщины и сахабы тоже спрашивали. Баракаллаху фикум, я думаю, это долго не будет длиннее на эту тему. А обсуждение, если есть польза, дай пользу людей, иншаллах, хадисов и знаний и так далее. А так обсуждение ученых не стоит. Баракаллаху фикум. Шейх Ислам, братья, извините, буквально 30 секунд. Братья, прежде чем задавать вопрос, бисмилля, формируйте его. И чтобы вопрос не перерастал в лекцию. Джазакаллаху хайран. Ассаламу алейкум. По очереди, братья, Шейх Ислам, бери микрофон. Очередь, так я. جزاك الله خير شيخ الإسلام الحديث как говорится о том, что пророк صلى الله عليه وسلم трижды сделал, отличает хадис Абдуллах Усман бин Аффан. Иншаллах, я думаю, полезно есть на радио Ислама, есть именно видеозапись шейх Абдурахман Абдулхалик, можно посмотреть, барак Аллаху фикум. А так, альхамдулиллах, именно трижды моешь нос и одновременно полоскаешь рот именно и усмаркиваешь каждому по все вместе именно из каждого раза именно делаешь это. Иншаллах, эта практика тоже шейх Абдурахман Абдулхалик показывает это видео, можно посмотреть, барак Аллаху фикум. И остальные вопросы не понял, старайтесь спросить, иншаллах, один вопрос и по очереди, потому что сразу 10 вопросов сложно, конечно, отвечать на них. Барак Аллаху фикум. Брат, джазак Аллаху хайран. 4 вопроса сразу меня придется именно записывать где-то. Но я думаю, иншаллах, актуально по один вопрос задавайте, иншаллах, баракаллаху фикум. Время есть, иншаллах, и мы будем вас слушать, и буду рад. Поскольку это собрание, альхамдулиллах, которое присутствует в Англии, И, альхамдулиллах, награды больше будут, иншаллах, поскольку мы собираемся на пути Аллаха в этот местах, именно в Палтуке. Поэтому то, что касается первого вопроса, морская вода можно использовать, конечно, хадис достоверный есть, на том, что сахаба спрашивает, можно ли пользоваться морской водой. Да, Мавин, он сказал, да, вот тагур мао, вода чистая, и то, что мертвечина там можно есть. Поэтому, брат, я остальные вопросы хорошо не слушал, можно задавать заново. Баракаллаху фик. Хорошо, брат, то, что касается фонтана, если вода не потеряет свои свойства, именно качество, можно сказать, там грязь нету, там и так далее, портится одновременно запах и вкус, и вид, иншаллах, можно пользоваться. Можно пользоваться. То, что вы меня спрашивали, а ближе, можно ли омовение или намаз на ней делать, ты знаешь, брат, я бы так сказал бы, лучше всего одевать. А, то, что касается майки и брижи. Вы знаете, брат, если реально сказать, человек, когда намаз считает, он присутствует перед кем? Перед Аллахом. Значит, если он был перед президентом, или какой-то правитель, или кто-то именно администратор города и так далее, наверняка он не встретили ему с именно майкой или, можно сказать, брижи. Поэтому... Если человек перед Аллахом стоит, значит, наилучшим образом должен одевать одежду, и, иншаллах, намаз считать вот так. И много ученых, как шейх Насреддин Албани, говорит, даже тюбетейки надо одевать. Баракаллаху фикум. Не можно задать вопрос? Если ваша очередь, можно задавать, иншаллах. Баракаллаху фикум. Джазакаллаху хайр, шейх. Задаю вопрос от своей жены. Она прослушала только что лекцию и не поняла один момент. Мы, мужчины, протираем по сумме против волос и потом по направлению волос, туда и обратно. А женщине тоже так же делать по сумме или у них как-то по-другому? Да, брат, джазакаллаху хейран, спасибо, это сестра. Конечно, женщина делает так, как делает мужчина. Различий нет. Ассаламу алейкум, братья и сестры, вот Залина и особенно во всех, все, что не связано с исламом, не пишите в эфир, бисмилля, это не политическая комната, и другие темы развивать тут не стоит, иначе будем болеть. Джазакаллаху хайран. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Брат, я вот касаемо вопросов бриджа, да, брат, бриджи просто, ну, насколько вот я, да, знаю, я сам, брат, их носил, да, ну, как бриджи это называется, может, название такое отпугивающее, да, просто штаны, да, короткие, ниже колен. Просто обыкновенные штаны, например, белые или какие обыкновенные черные штаны, ниже колен, это уже называется бриджи, насколько я знаю, да, но, может, у кого-то понятие другое. Просто я сам летом так носил, насколько я знаю, это по сути, да, ниже колен, если на ниже щикла и выше щикла, так это, насколько я знаю, по сути, да, просто бриджи. Может, понимание просто, название действительно такое какое-то необычное, да, многие понимают по-другому, может, он по-другому имел в виду, знаете, но в моем понимании ближе, да, это то, что ниже колен, не выше щекол, вот это как джинсы, то есть, ну, вот такие ближе, это штаны, обыкновенные штаны, широкие штаны, просто они ниже колен, но я сам такое носил, и в Москве, в мечетях, ну, насколько, брат, по сути, ну, уточнил просто вопрос, брат, как вот, так. Ассаламу алейкум. О, меня слышно? Ассаламу алейкум. У меня вопрос такой. Слышно мне? Ассаламу алейкум. Алейкум. Алейкум ассалам. Тебя прекрасно слышно. Тебе пишут? Да. Вот на эфир смотри, когда спрашиваешь. Хорошо? Бисмилля, бери. У меня такой вопрос. У моей жены болят ноги, там вены на ногах. Врач ей прописал специальные чулки медицинские. Но их трудно одевать, снимать постоянно. Они прижимаются, сильно трудно их снимать. И перед каждым намазом надо их снимать. из-за этого она их не носит, вот болят ноги. А как-то может в обтирании делать или что-то там? Можно ли делать обтирание? Девушки в чулках, такие специальные медицинские чулки делают, противовирусные. Джазакаллах хайр, ахи, и дай Аллах выздоровление вашей жены, иншаллах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аджаба ли амри л-мумин, амруху куллуху хайр». Все дела верующих хорошие. Если у него трудности, болезни и так далее, он терпит и просит Аллах. Терпит за это, и Аллах вознаградит его. Если Аллах дает ему благо, благодарит Аллах за это, ему это тоже хорошо. «Валейся дарика илля л-мумин», только для верующих. Поэтому в такие ситуации, братья, джазакум Аллах хайран, можно делать обтирание, носки и так далее. И, значит, утром делать омовение, сутки, если она в городе, конечно, она обтирает, иншаллах. Целый день можно, не надо снимать. И делаешь обтирание, носки, если чулки или, не знаю, как это называется. Но, иншаллах, можно, разрешается. Потому что хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис Анас, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وجوربيه. Значит, пророк صلى الله عليه وسلم обтирал именно кожаные носки, именно, можно сказать, именно кожаные и обычные носки тканевые. Поэтому, иншаллах, можно обтирать, сутки именно использовать, иншаллах, и не снимать. Баракаллаху фикум. Один брат вчера задавал вопрос, он спрашивал, если ребенку 4 месяца, ну, его сын, своего сына он говорил, если вот нечисть ребенка попадет на одежду, да, вот, ну, вода ребенка, скажем, да, вот, попадет на одежду, ее надо промывать, да, если мальчика, портится ли омовение при этом? Этот брат задал вопрос, джазакаллаху хайр. Ассаламу алейкум всем, я мусульманин, араб. Если какой-нибудь вопрос будет, спрашивайте меня, дай Бог, я буду отвечать на этот вопрос. Ас-Сабар, в данный момент тут проходит лекция, но мы тогда тоже, иншаллах, занесем список, как только сдашь экзамен. Джазакаллаху. Да, спасибо, Рауф, тоже с юмором. Альхамдулилла. Джазакаллах хайр, брат. Ахи, джазакаллах хайран. Аля саик, аля фаилитека линнас. Баракаллах фи. Альхамдулилла, побольше братья, иншаллах, которые нам помогают в этой комнате. Но, иншаллах, надо, для этого надо использовать главный вход. Баракаллаху фикум. Не через окна. Если ребенок писался на одежде человека, конечно, надо постирать или надо стирать эту одежду. Но тахарат в таких ситуациях, например, если испачкался, надо помыть это место, где именно испачкался. Но, иншаллах, тахарат не портится, потому что как портится тахарат именно, если человек или по-маленькому, или по-большому, оба стороны, если выходит, тогда начинается именно тахарат нарушается. Так полоскать достаточно, иншаллах. Баракаллаху фик. Шейх, да, я имел в виду вот эти штаны, фасоны, которые подголены. Ну, в народе их обычно называют бриджи, да, вот этот. На суне я имел штаны, как вот брат Усман говорил, доголены, которые штаны. Можно ли в них совершать намаз в мечети или дома? Ну, такие штаны, которые вот я говорю, был случай, вот мам сказал, чтобы не зашел одному брату этих штанах, доголены, фасоны, которые. Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран, мне так не понял просто. А так можно, иншаллах, конечно, но не майка. Надо рубашка одеть, баракаллаху хайран. А так, иншаллах, до голени или до половины колени можно, иншаллах. Джазакаллаху хайран. Ассаламу алейкум. Шейх, можно задать вопрос относительно намаза в сафаре? Нет, брат, пока нет. Прошлый урок есть эта тема, и прошлый урок, иншалла, слушай внимательно. Есть ответы на этот вопрос. Баракалафи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Шейх, тут в приват одна сестра пишет, можно ли молиться, и, ну, если ногти накрашены, так я ее понимаю. Вот один брат сказал, что если ногти накрашены, что омовение недействительно и намаз тоже недействительно. Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран, Рауф. Если она сделала омовение и потом покрасила ногти, конечно, молиться можно. Но если она собирается делать омовение и ногти покрашены, конечно, она, ее омовение это не полное. Поэтому желательно надо снимать и делать омовение. А так, иншалла, можно. Ну, джазакаллаху хайран, старайтесь, пожалуйста, именно не пользуйся лаком и так далее. Ну, Алхамдулилла, красота в имане. Баракаллаху фик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я хотел спросить, если женщина требует развод, то она должна вернуть махр и подарки своему мужу, или же она должна оставить? Потому что тут между братьями возник спорный вопрос, и многие говорят, что махр и подарки она должна вернуть, а многие говорят, что она ничего не должна возвращать. Какой из них будет правильный? Брат, я не слышал хорошо. Можно повторить вопрос, баракалафик? Желательно по теме, баракалафик. Я прошу еще раз. Можно создать раздел, называется «Вопрос Палтока». Можно? Наш брат, радио Исама. Можно создать раздел вопросов Палтока. Можно в городе носить, протирать. Я так понял, что если не выезжая, да, с дома никуда, то сутки это протирать. А если выезжает куда-то, то 3 сутки, да, по-моему? Джазакаллаху. Да, джазакаллаху. Сегодня у меня компьютер уже не свой компьютер, уже микрофон постоянно. Не могу его контролировать. Конечно, да, брат, если в городе сутки, если в Мусафре, или можно сказать, 3 сутки, иншалла, баракаллаху. Прошу, иншалла, радио Ислама, если можно создать раздел, называется «Вопрос Палток», а то братья и сестры много, они хотят именно, это касается урока разных, иншалла. Просим о том, что создать раздел в радио Ислама, а вопросы Палтока. Баракаллаху фик. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Похоже, сейчас он не слышит шейха, иншаллах, сейчас я ему написал. Шейх, тут эта сестра спрашивает, если омовение не полное, значит у нее намаз недействительно будет? Если действительно, то большой грех это с неполноценным, что непонятно. Неполноценным омовением молиться. Ногти. Это большой грех. Ногти. Это вулат, это из ислама. Джазакаллаху хайран. Ногти? У нее ногти были покрашены. Она сделала омовение и сделала намаз. Спрашивает, намаз действительно или нет? Джазакаллаху хайран, сестра. Намаз, конечно, не действительно. Надо повторить. А так, иншаллах, человек при куфре или невере и так далее только уходит, или при лицемерии и так далее уходит из ислама. Поэтому из-за ошибки, иншаллах, Аллах простит. Руфи ан уммати аль-хата ва нисьян. Значит, Аллах прощает людей, пока они не знают. Сейчас ты знал, альхамдулиллах, не надо повторить, баракаллаху фик. Джазакум Аллах хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я приношу свои извинения, потому что мой вопрос был не по теме. И еще раз приношу свои извинения, обязательно. Джазакаллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сестра, это снимай. Берите микрофон, пожалуйста. Можно мне вопрос задать? Сестра, это снимай. Берите микрофон, пожалуйста. Ассаламу Говори, это снимал. Меня слышно, скажите, да или нет. Ага, у меня вопрос насчет того, что я слышала, то, что если вода не попадает в дырки от сережек на ушах, тогда это омовение неполное считается. Я потому что в одной из лекций я слышала, если кольцо на тебе, то надо снять кольцо, его подвинуть, и тогда... Она спрашивает, кольцо, вот это здесь, вот в ушах, которые дырки есть, yeah. Вот, говорит, что надо, если туда не попадет вода, mm-hmm. что обмоление считается недействительным, потому что, говорит, в одной из лекций слышала, что если под, что кольцо, надо снимать кольцо, сделать омовение, потом под кольцо тоже вода должна попасть. Саламу алейкум, рахматулла. Шейх, я думаю, вопрос заключался в том, что надо ли снимать сережки во время омовения перед намазом. Надо посмотреть, еще Аллаху Акбар, этот вопрос. Но я думаю, это осложнение. Да, Аллах облегчит со встречи. Правильно, в прошлой неделе я слышал как-то про Саид, когда он сказал имя Ибн Джибрин. Но я думаю, шала правильно, шейх. Брызги на него воду и все достаточно. Джазакум Аллаху хайра. Не осложняй себя этот вопрос. Сначала действительно, но надо стараться укоротить. Потому что не попал бы именно запрет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и грех, который есть известен в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Надо укоротить одежду, баракаллаху фик. Брат Адам, вы не ошиблись, но я хочу для тебя, для всех из нас, вопрос надо до конца надо понимать. О том, что эта комната не спор. Не спорная комната. И не дискуссия, а какие-то темы, которые, я думаю, не актуально обсуждать. Когда мы говорим о том, что здесь урок ошибка молящийся, или урок умдат аль-ахкам, или урок тальбис иблис, некоторые братья, они выбирают методы о том, что обсуждать и дискуссии, и показать превосходство их незнания больше, чем остальные. Здесь, субханаллах, иногда грешим, если начинаем обсуждать людей. И надо следить за этим вопросом. Лучше всего молчать, да, и не записывать с тебя грехи о том, что я кого-то именно сплетни на него пустил. Я надеюсь, это понятно. Один из шейха алима большие, Абу Бакр ибн Араби, судья ибн Араби, вы меня слушаете до конца, и это полезно. Он сказал, рассказали мне мои шейхи, которые являлись суфистами. Он учился у шейхов и суфи. Он сказал, один из них сидит и говорит, если у него один день в жизни, один день, у него этот день ничего плохого не сделал, никого не оскорбил, никого не пустил на него сплетни и так далее, не обсуждал никого, он считал этот день хорошим. И он говорит, один из них, что он делал, использовал именно косточки от фиников в кувшин, постоянно их собирали, закрыли на них. И когда они спрашивают ему, каждый раз спрашивают, сколько тебе лет, он вытаскивает этот кувшин и читает эту косточку, которая там есть. Он считает эти дни, которые именно то, что есть в косточке, это дни именно, которые пережил. Поэтому он не считал дни, которые он именно грешил. Поэтому, баракаллаху фикум, легче всего мало знания, но практиковать. Чем много, и за это человек, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Киля маниль муфлис». Кто такой муфлис? Кто такой нищий? Они со сахабы сказали, нищий тот человек, который не имеет ни рубль, ни два. А меркам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нищий это другой. Это тот, который оскорбил этого, тот, который украл этого, тот, который именно матерился, или можно сказать, именно сплетни пустили на этого человека. Поэтому и они из них грехи именно зарабатывают за это. Поэтому баракаллаху фикум, следите о том, что язык держат за зубами. Баракаллаху фикум. Не знаю, вас спрашивают, что плохое. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. В том, что есть люди, которые, знаешь, брат, есть люди, которые задают вопросы. Допустим, был такой вопрос задан. Вот ты говорил, что надо делать с правой рукой, да? Что надо делать с правой рукой? Хорошо. Один говорит, надо жевать тоже с правой рукой. То есть правую сторону, я слышал, что надо жевать с правой, правую сторону и глотать с правой стороны. Субханаллах. Тут не говорилось о том, что это вопрос иногда задается людьми, чтобы просто, я не знаю, копать или что-то сказать, или я просто вижу в этом, как бывает, что насмешка над чем-то. Знаешь, жевать с правой стороны и глотать с правой стороны. Но все знают, что она падает посередине, а не с правой стороны. Не может человек глотать ее с правой стороны. И поэтому иногда бывают такие вопросы, что я не говорю о вопросе, который сестра сказала, она хочет на ответ, но я вообще не имел в виду, я говорил о расширенности, то, что она сказала, что некоторые попадают вода, некоторые не попадают, она и кольца также носит на другом части тела. Поэтому относится ли это вообще к всему, то, что кольца бывают в другом месте, в общем взято. И поэтому, брат, нету тут ничего такого, что в смешках какая-нибудь или что-нибудь такое, а вот когда шалмы. Валикум салам, салам, алейкум, рахматуллах. Братья, если мы хотим, чтобы наши слова не выглядели как насмешками, поэтому давайте сначала думать, а потом писать, бисмилля. Шейх тут, брат Тимур, задал вопрос, можно ли отращивать на голове волосы? Тимур, правильно я прочитал твой вопрос? Можно мужчинам отращивать волосы на голове, спрашивают. Наверное, имеешь в виду до плеч или, ну, да, о длине волос, да? Джазакова, хэр. Баракаллаху фикум, иншаллах, джазакаллаху хэр. Лисину можно убрать, иншаллах. Баракаллаху фикум. Брат Маршо, иншаллах, джазакаллаху хайран, это, видимо, мои знакомые темы. Можно вопрос повторить, баракаллаху фикум? Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. У одного человека, да, все симптомы, да, это сихра и этого есть масса обезьян. И он противится. Он раньше, например, этот человек совершал все, да, колдовство, совершал все фарзы, а сейчас он противится этому всему. И не совершает этого. И тогда не можешь слушать ни Коран, ни Дуа, ничего этого. И как быть с этим человеком? Не ломать ничего совершать. Салам алейкум ва-рахматуллахи ва-баракатух. Джазак Аллах хейран, брат, иншалла, сиди с Рауфом через скайп, обсудим этот вопрос, баракаллафик. Надо привязать и читать Коран в первую очередь. Джазак Аллах хейран. Ваша, иншалла, свяжься, иншалла, поговорим. Шейх тут, брат задает, сейчас, минуту. Брат задает вопрос, если между мужем и женой обсуждают что-либо, да, или кого-либо, или какой-то поступок, то это считается сплетничать, или что это считается, спрашивает брат. Если муж и жена кого-то обсуждают, да, или являются или сплетнями, или либо, да, так я понял вопрос, джазакаллаху хайран. Да, брат, обсуждение людей это уже гайба. Саламу алейкум, шейх. У меня еще благословение. Нужно ли ласкать рот и нос? Можно. Брат, еще раз можно задавать вопрос? Я спрашивал, когда я делаю большое омовение, не малое, а большое омовение, рот и нос поласкать нужно, обязательно или нет? Джазакаллаху. Да, обязательно. Иншалла. Я бы хотел, знаешь, братья, почитать вам один хадис. Ну, не хадис, а слова Раби ибн Хусейм. Раби ибн Хусейм это очень алим, большой табиай. Ибн Масуд говорил про него: «Валлахи, я Раби, лау раака ан-набию ла хаббак». Рабия, если пророк тебя увидел, он полюбил тебя. И он, Рабия, говорит, однажды был у него Абу Хайян, Ат-Тайми, Табиуи. И сказал ему, «Кала раэйту ибнату Рабия». Пришла к Рабия дочь. И ему говорит, «Отец, разреши меня играть». Он сказал, «Я бунайяти, идхаби кули хайран». «О, дочь моя, иди, скажи добро». Скажи добро. И потом собрание было с табией, ученых и так далее. Они сказали, она обратно спрашивает, можно отец идти играть? И молчал про нее, ничего не сказал. Он сказал именно, и это люди сказали, а почему ты ее не разрешаешь, не говоришь, иди играй? Говорит, я боюсь, меня в судный день записываются, меня это слова, и меня Аллах будет спрашивать. Значит, человек должен постоянно следить. Сейчас то, что мы пишем, тоже текстом, да? Это тоже человек за ней отвечает. Янтакул лисан, язык буду говорить, и рука, и пальцы, и так далее. Поэтому надо следить о том, что то, что мы пишем, да? И то, что мы говорим, одновременно мы знали ответ за ней в судный день. О том, что Аллах будет нас спрашивать. Баракаллаху фикум. Нокия, бери микрофон. Салам алейкум, еще раз всех спрашивает. А я слышал, например, вот в море я зайду полностью, окунусь головой полностью и в море, где я полностью окунусь? Что, и мало омовения вместе. Это является. Если да, омовение. Ну, с закрытым заходишь и выходишь в воду. Джазакаллаху. Просто выходишь, заходишь, не промываешь ни рот, ни нос. Я помню. Иншаллах, можно, шейх, если с намерением, да? Я уточню еще, иншаллах, баракаллаху фик. Вопрос где-то проходил, да? Да, я уже запомнил. Салам алейкум, еще один вопрос. Например, вот такая ситуация была. Жена сделала омовение и собирается делать намаз, а ребенок покакал. Теперь надо его помыть. Вот она дотронется и до врат, и до этого. Омовение у нее испортится или нет? Джазакаллаху хайр. Иншаллах, нет. Баракалафи. И слушай, иншалла, эта тема трогали тоже в прошлый урок. Иншалла, последний вопрос, и иншалла, сегодня закончим урок. Берите микрофон, блядь. Саламу алейкум, рахматуллах. Бабу Суфьян, ты не берешь? У меня такой вопрос. Если человек не может из-за бороды, например, работу никуда не поможет бороду укоротить или что-то такое. Саламу алейкум, рахматуллах. Баракаллах, брат Марат. Но работа, риск в руках кто? В руках Аллаха. Если ты делаешь на то, что Аллах угодит, ومن يتق الله يجعل له مخرجا, кто полагается на Аллах, кто боится Аллаха, Аллах дает ему выход из положения. Наверняка, может быть, какое-то время трудности будет, но узнай о том, что Аллах тебя лучше даст. Как вот эта сестра англичанка, которую рассказывали раньше, у нее было тоже испытание серьезное. Как она получилась? Она еще не приняла ислам, у нее были соседи мусульмане. И эта сестра, потом, она мешала их постоянно, она была христианка, приняла ислам. Когда она зашла к ним, спрашивала, вы откуда? И она спрашивала, говорит, «Валлахи, я хотел узнать, почему ваша жена так одевает?» И говорит, это религия, муж ей говорит, араб, он говорит, религия нам приказывает так одевать. И действительно, эта сестра, она, которая приняла ислам, англичанка, говорит, «Валлах, это религия, которая приказывает женщина так одевать, это религия истина. Это религия истина. Поскольку, говорит, я постоянно, когда ухожу на работу, как будто люди едят мое мясо. И когда я смотрю на твою жену, она ее уважает. И мне хотелось о том, что принять вашу веру, потому что я читаю истину». И она, субханаллах, подарила ей одежду этой сестры, и на следующий день пошла на работу, она медсестра, и одела вот эту одежду исламская. И они сказали, куда? Она говорит, на работу. В этой одежде, да, я приняла ислам. Они сказали ей, эта одежда нельзя, надо одевать форму. А форма это значит, аура открыта, до колен и так далее, обтягивающий. Она говорит, нет, это я, моя одежда. Сказала мне эта женщина, и субханаллах, ее заставили о том, что или увольняться, или снимать одежду. И она сказала слова женщине, которая узнала свою веру. Говорит, «Валлахи, югнини Аллаху мин амаликум хада». Пусть Аллах отделяет меня от вашей работы. Может быть, какое-то время она страдала, недели две и так далее не работала. Но оказался это брат, который помогал ей принять ислам. У него были большие связи в Саудии. И нашли для нее работу. Рядом мечеть, и одновременно сохранили свою одежду и так далее. Аллах дал ей лучше, чем где она была, именно в Англии и так далее, и сохранили и религию, и именно соблюдали как положено. И при этом зарабатывали деньги. Поэтому прошу, иншаллах, братья, старайтесь следовать. И как следует знать о том, что трудности, которые бывают, Аллах облегчит вам. Ва джазакум Аллаху хайран, субханака Аллахума бихамди, его жену она уважает. И мне хотелось о том, что принять вашу веру, потому что я читаю истину. И она, субханаллах, подарила ей одежду этой сестры, и на следующий день пошла на работу, она медсестра, и одела вот эту одежду исламская. И они сказали, куда? Она говорит, на работу. В этой одежде, да, я приняла ислам. Они сказали ей, эта одежда нельзя, надо одевать форму. А форма это значит, аура открыта, до колен и так далее, обтягивающий. Она говорит, нет, это я, моя одежда. Сказала мне эта женщина, и субханаллах, ее заставили о том, что или увольняться, или снимать одежду. И она сказала слова женщине, которая узнала свою веру. Говорит, «Валлахи, югнини Аллаху мин амаликум хада». Пусть Аллах отделяет меня от вашей работы. Может быть, какое-то время она страдала, недели две и так далее не работала. Но оказался это брат, который помогал ей принять ислам. У него были большие связи в Саудии. И нашли для нее работу. Рядом мечеть и одновременно сохранили свою одежду и так далее. Аллах дал ей лучше, чем где она была, именно в Англии и так далее, и сохранили и религию,